«Папа на просторечном американском», — ответил профессор Риттер. «Клаус, оставьте его. Пусть идет без галстука», — сказал доктор фон Рор доктору Хорвату, который пытался завязать означенный предмет туалета у Уильяма на шее. «Джек не при галстуке и выглядит отлично». Джек готов был поклясться, что доктор Хорват сейчас вознесет к потолку трубный глаз. «Но это же Кроненхалле!» Однако психиатр покорно убрал галстук в карман, не сказав ни слова. «Уильям!» — назидательно, нараспев, произнес доктор Бергер. «Жизнь отнюдь не сводится к скорби и словословию Господу. Если смотреть фактом в лицо, жизнь куда шире. Уильям, вы больше не услышите от меня того слова», — сказал доктор фон Рор. «И однако, да будет мне позволено выразиться так, вы не можете отправиться в Кроненхалле, одевшись исключительно в ваши татуировки, потому что, как вы прекрасно знаете, Уильям, в обществе не принято ограничиваться ими». «Ах да, конечно, в обществе не принято», — повторил Уильям, хитро улыбаясь. Джек готов был спорить. Его отец испытывал особое удовольствие от всего, что не принято в обществе, и доктор фон Рор знает эту особенность его характера. «Позвольте мне», — сказал Джек, — «я вижу, как тщательно и хорошо вы заботитесь о папе. Я хочу, чтобы вы знали, моя сестра и я высоко ценим все, что вы для папы делаете. Более того, папа тоже это очень ценит». Присутствующие от смущения стали переминаться с ноги на ногу, но только не Уильям. Он, напротив, не скрывал своего раздражения. «Джек, ты давно уже не канадец, нечего воображать, что ты на трибуне, и от тебя ждут речей», — сказал ему отец. «Каждый из нас, если только захочет, умеет вести себя так, как принято в обществе. Ну, разве что Гуго. Исключение из этого правила», — добавил он с этой своей хитренькой улыбочкой. Джек уже почти к ней привык. «Джек, ты уже виделся с Гуго?» «Еще нет», — ответил Джек. «Но я полагаю, тебя просветили относительно небольших экскурсий, куда меня периодически водит Гуго», — сказал папа. Улыбочка вмиг пропала, словно одно лишь слово. Не обязательно Гуго, а любое неподходящее слово могло в одну секунду превратить его в другого человека. «Они что, рассказали тебе об этом?» Отец не шутил. Он, правда, опешил при этой мысли. «Я получил кое-какую информацию», — уклончиво ответил Джек. «Поздно. Уильям уже накинулся на профессора Риттера и его коллег. Я-то думал, такую деликатную тему, как секс отцу с сыном, полагается обсуждать между собой, а вы, оказывается, другого мнения. Битте, Уильям», — начал профессор Риттер. «Нет, позвольте. Эти беседы должен вести отец. Во всяком случае, отец достойный именоваться таковым», — продолжил Уильям. «Это моя работа. Говорить о сексе с моим сыном — моя работа. С каких это пор вы решили, что это ваша работа?» «Мы сочли необходимым доложить Джеку о природе ваших с Гуго прогулок», — сказал доктор Бергер. «Мы не предполагали, что вы и сами намерены поднять с ним эту тему». «Разумеется, ведь вы привыкли смотреть в лицо исключительно фактом», — несколько успокоившись, — ответил Уильям. «Папкин, мы об этом сможем поговорить и потом». «Точно. Например, за ужином», — сказал отец и хитренько улыбнулся доктору фон Рор. Та в ответ тяжело вздохнула. «Да-да, ужин, ужин. Вам давно пора отправляться», — в возбуждение воскликнул доктор Хорват. Уильям поклонился доктору фон Рор и пропустил ее вперед, затем вышел сам. Джек последовал было за ним, но его остановил доктор Хорват. «Какой был пусковой механизм?» — шепнул австрияк на ухо Джеку. Даже шептал он, как из громкоговорителя. «Das Wort! Слово!» — продолжил он. «Что это было за слово?» «Шкура!» — шепнул ему в ответ Джек. Папа произнес слово «шкура». «Гот!» — воскликнул доктор Хорват. «Это слово из самых плохих. Этот механизм невозможно остановить». «Рад слышать, что кое-какие остановить можно», — сказал Джек. «Кажется, слово «голый» из этой категории». «Этот механизм доктор фон Рор сумел остановить». «Я! Слово «голый» — это полная ерунда», — отмахнулся доктор Хорват. «А вот слово «шкура» в Кроненхалле лучше не произносить». «А ведь еще есть зеркала!» — хлопнул он себя по лбу, словно забыл. «Ни в коем случае не давайте Уильяму смотреть в зеркало. Зеркала из тех механизмов, что нельзя остановить. Зеркало куда больше, чем просто пусковой механизм», — мрачно сказал доктор Хорват. «Зеркало — это das ganze Pulver». «Что?» — спросил Джек. Он впервые слышал такое выражение. «Das ganze Pulver», — воскликнул доктор Хорват. «Как бы мне вам перевести? Буквально не получается. Ну хорошо, пусть будет термоядерный взрыв». Вечер в Кроненхалле начался с комплиментов. Уильям как мог расписывал свое восхищение седой прядью в волосах доктора фон Рор. Ему всегда казалось, говорил он, что однажды утром доктор фон Рор шла на работу, и тут в нее ударила молния. Не успев принять в тот день и своего первого пациента, доктор фон Рор, конечно, почувствовала, что у нее произошло что-то с головой, ведь молния поразила ее волосы до самых корней, так что те умерли и обратились из рыжих в седые. «Уильям, вы в самом деле считаете это комплиментом?» — спросила доктор фон Рор. Разговор этот состоялся еще до того, как их усадили за стол в зале со стеной из матового стекла. Они вошли в Кроненхалле со стороны Ремштрассе. Доктор фон Рор заслонила от Уильяма зеркала. Как тот ни старался, не смог даже краешком глаза увидеть зеркало. Неудивительно, он едва доставал своему эскулапу до грудей. Зеркала у входа в мужской и дамский туалеты не были видны из коридора, так что они счастливо избежали их, а зеркало над сервантом располагалось в другой части ресторана. Уильям, несмотря на это, все пытался найти где-нибудь зеркало, но доктор фон Рор заслоняла ему обзор, а доктор Крауэр Поппе держал его за руку. Отец постоянно оборачивался к Джеку и улыбался ему. Джек видел, как отцу весело, еще бы. Пришел в роскошное заведение в сопровождении двух невероятных красавиц. «Рут, если бы не ваш высокий рост, — сказал Уильям доктору фон Рор, — я бы мог оценить, как вы покрасили свою седую прядь, до самых корней волос или нет. Уильям, вашим комплиментам нет конца». Улыбнулась она ему в ответ. Отец постучал пальцем по дамской сумочке доктора Крауэр Поппе. «Седативненькая наготове?» «Анна Елизавета, Уильям, ведите себя хорошо», — ответила доктор Крауэр Поппе. Тот подмигнул Джеку. Доктор Хорват нарядил отца в черную шелковую рубашку с длинными рукавами. Руки у него длинные, а вот рост небольшой, поэтому казалось, что ему любая рубашка велика. Седые волосы до плеч, такие же блестящие серые, как прядь у доктора фон Рор, делали Уильяма еще красивее, почти по-женски изящным. Это впечатление усиливали и медные браслеты с перчатками, вечерними, как их называл Уильям, из тонкой телячьей кожи, выкрашенной в черное. Папа не шел, а подпрыгивал. Вылитый мистер Рэмзи, как и говорила Хеттер, Уильям Бернс, несмотря на свои 64 года, выглядел очень молодо. «Увы, Джек». «Рут не в восторге от радужного Билли», — сказал Уильям, усаживаясь за стол. «Увы, Папкин, она мне уже доложила об этом лично», — сказал Джек, улыбаясь доктору фон Рор. Она улыбнулась ему в ответ. «Но это все равно», — сказал Уильям и прокашлялся. «Вот что я тебе скажу, сынок. У нас с тобой две самые шикарные телки во всей этой забегаловке». «В самом деле папа знает наизусть все реплики радужного Билли. Уильям, вы просто адский льстец», — заметила доктор фон Рор. «Джек, ты заметил, какая у Рут сумочка?» Отец указал на довольно большую сумку, почти саквояж. Она не умещалась под столом, которую взяла с собой доктор фон Рор. «Я бы даже сказал, чемодан. А, я догадался. У нее с собой смена белья. О, значит, доктор фон Рор не собирается ночевать дома. Но где же она в таком случае собирается ночевать? Как думаешь, Джек?» Он хитро-хитро улыбнулся и подмигнул сыну. Вы только подумайте, на что он намекает. Доктор фон Рор, хочет он сказать, намерена провести ночь с Джеком в отеле «Шторхен». Возмутительно! «Не каждый день встретишь мужчину, который умеет хвалить такие мелочи, как дамские сумочки», — улыбнулась Джеку доктор фон Рор. Доктор Крауэр Поппе не стала ни подыгрывать, ни улыбаться. Несмотря на облик супермодели, главной чертой ее характера оставалась серьезность, как и подобает фармакологу. Джек знал, что она замужем, мать двоих маленьких детей, поэтому отец и не стал ее дразнить. А свои игривые намеки адресовал доктору фон Рор и сыну. Начальница неведомого отдела, информировала Джека Хеттер, разведена и детей у нее нет.